Джон Гришем. Кто в списке у судьи? Глава первая. В офис позвонили по стационарному телефону. Такие были у всех 20 лет назад и давно устарели. Их вытеснили новые многочисленные продукты технического прогресса. Звонок приняла недавно поступившая на работу татуированная секретарша Фелисити, которая точно уволится еще до того, как полностью освоится со здешней телефонной связью. Из этой конторы все спешили сбежать, особенно технический персонал. Текучка была кошмарная, моральные принципы сотрудников ниже некуда. Бюджет комиссии по проверке действий судей четвертый год подряд урезался законодателями, вряд ли вообще знавшими о ее существовании. Фелисити исхитрилась перевести звонок на аппарат с незапамятных времен стоявший на заваленном бумагами столе Лейси Штольц. «Звонят по третьей линии», — доложила она. «От кого звонок?» — спросила Лейси. «Она не представилась». Лейси могла бы на это отреагировать, но ей настолько все надоело, что она не стала тратить душевную энергию на то, чтобы указывать девчонке в татуировках на ее место. Правила и протоколы почти не соблюдались, офисная дисциплина отчаянно хромала, КПДС разваливалась на глазах из-за отсутствия достойного руководства. Ей, как ветерану этой структуры, причем чуть ли не единственному, важно было, тем не менее, подавать пример исправной работы. «Спасибо», — сказала она и нажала мигающую кнопку. «Лейси Штольц слушает». «Здравствуйте, мисс Штольц, у вас найдется минутка?» Женщина, образованная, без малейшего акцента, между 40 и 50 плюс-минус 3 года. Лейси нравилось мысленно создавать портрет собеседника по голосу. «С кем я имею удовольствие говорить?» «Сейчас я Марджи, но у меня есть и другие имена». Лейси удивилась и едва не хмыкнула. «Ну что ж, по крайней мере, откровенно. Не придется тратить время на другие ваши вымышленные имена». Анонимные звонки были в КПДС обычным делом. Жаловавшиеся на судей всегда соблюдали осторожность и не спешили нападать на систему в целом. Почти все они опасались возмездия со стороны властей придержащих. «Я бы хотела переговорить с вами в приватной обстановке», — сказала Марджи. «Для этого вполне сгодится мой кабинет». «О, нет!» — женщину явно испугала сама эта мысль. «Так не пойдет. Знаете Сайлер Билдинг по соседству с вами?» «Конечно». Лейси встала и посмотрела в окно на Сайлер Билдинг, одно из нескольких невзрачных официальных зданий в центре Таллахасси. «Там внизу кофейня. Как вам такое место встречи?» «Сойдет». «Когда?» «Сейчас. Я здесь пью уже второе латте». «Ну, потерпите еще несколько минут. Вы меня узнаете?» «Узнаю. Я видела вас на сайте. Я сижу в глубине слева». Кабинет Лейси тоже обеспечивал приватность. Помещение слева пустовало после недавнего перехода бывшей коллеги в более крупное учреждение. Кабинет напротив временно использовался под склад. Лейси зашагала в направлении Фелисити и заглянула по пути в кабинетик Даррена Троупа, нанявшегося туда на двухлетний срок и уже подыскивавшего себе новое место. «Ты занят?» — спросила она, оторвав его от просмотра каких-то бумаг. «Вообще-то нет. Когда в нем нуждалась Лейси, он принадлежал ей полностью». «Окажи мне услугу. У меня встреча в Сайлер Билдинг с незнакомкой, сообщившей, что прячется под вымышленным именем». «Обожаю таинственность. Как раз читаю про судью, смущавшего свидетеля разными непристойными комментариями». «Насколько непристойными?» «Визуальными». «Фото? Видео?» «Пока не могу сказать». «Когда получишь материалы, дай мне знать. А пока не возражаешь отвлечься на полчасика, чтобы сделать снимок?» «Не возражаю. Ты хоть знаешь, кто она такая?» «Понятия не имею». Лэйси вышла на улицу, немного прогулялась, чтобы подышать свежим воздухом, и скоро уже была в лобби Сайлер Билдинг. Было около 4 дня, в такое время никто, кроме Марджи, тут кофе не пил. Она сидела за столиком у дальней стены слева и быстро взмахнула рукой, будто опасаясь, что ее заметят посторонние. Лэйси, улыбнувшись, направилась к ней. Афроамериканка, между 40 и 50, явно уверенная в себе. Привлекательная, образованная, узкие брюки, туфли на высоком каблуке, одета лучше Лэйси, хотя в последнее время в КПДС все одевались кто во что гораст. Прежний начальник требовал пиджаков и галстуков и не выносил джинсов, но он 2 года назад ушел на пенсию, прихватив с собой большую часть прежних правил. Лэйси миновала стойку, за которой скучала бариста, не отрывавшая взгляда от экрана розового телефона. Она не подняла головы и не поприветствовала посетительницу, но в намерение Лэйси не входило заказывать кофе. Марджи, не вставая, протянула ей руку. «Рада познакомиться. Выпейте кофе?» «Нет, благодарю». «Вы Марджи?» «В данный момент, да». «Не лучшие обстоятельства для знакомства. Почему вы пользуетесь не своим именем?» «Мой рассказ займет не 1 час. Не уверена, что вы захотите слушать». «Зачем тогда начинать?» «Пожалуйста, мисс Штольц. Лэйси». «Пожалуйста, Лэйси, вы не представляете, через какие душевные муки я прошла, прежде чем оказаться тут с вами. Теперь я настоящая развалина. Да вы и сами видите». Ничего подобного Лэйси, однако, не видела. Заметно было разве что некоторое напряжение. Возможно, так на нее подействовали 2 латте. Она стреляла в разные стороны красивыми глазами из-под огромных очков в фиолетовой оправе, видимо, без диоптрий, поскольку это был просто элемент маскировки. «Не знаю пока, как реагировать», — сказала Лэйси. «Начните, там видно будет». «Я про вас читала», — она достала из своего рюкзачка папку. «Недавняя история с индейским казино. Вы поймали на мошенничестве судью и добились ее увольнения. Один из репортеров назвал это крупнейшим скандалом с подкупом в истории американской юриспруденции». Папка толщиной в 2 дюйма приятно поражала аккуратностью. Лэйси насторожилась, услышав необычное для простого обывателя слово «юриспруденция». «Да, крупное было дельце», — согласилась она, разыгрывая застенчивость. «Крупное?» — повторила с улыбкой Марджи. «Вы разгромили преступный синдикат, прищучили судью, посадили кучу народу за решетку. Кажется, эти люди до сих пор сидят». «Так и есть. Но я была не одна. ФБР в том деле тоже отметилось. Оно было весьма непростым, не обошлось без жертв». «Погиб, в частности, ваш коллега Хьюго Хэтч». «Да, Хьюго. Занятно. Почему вы всем этим так интересуетесь?» Марджи сложила руки на папке, которую пока не открыла. У нее слегка подрагивали указательные пальцы. Она бросила взгляд на дверь, хотя никто не входил и не выходил. Не было вообще никакого движения, а бариста по-прежнему витала в облаках. Марджи сделала глоток через соломинку. Если это было ее 2-е латте, то она к нему почти не прикасалась. Она жаловалась на душевные муки, назвала себя развалиной. Лэйси поняла, что собеседница сильно напугана. «Я бы не назвала это интересом. Просто заглянула в сеть. Сами знаете, чего там только нет». Лэйси улыбнулась, решив запастись терпением. «Не уверена, что понимаю вас». «Ваша задача — выводить на чистую воду судей, которых обвиняют в злоупотреблениях, так ведь?» «Именно так». «А как давно вы этим занимаетесь?» «А какая, простите, разница?» «Пожалуйста, ответьте». 12 лет. Назвать эту цифру было равносильно признанию своего поражения. Слишком долго. «Каким образом вы начинаете расследование по тому или иному делу?» — спросила Марджи, по-прежнему избегая конкретики. Лэйси сделала глубокий вдох, напомнив себе о решении проявлять терпение. Жалобщики, зашедшие достаточно далеко, часто оказывались неуравновешенными людьми. Она ответила с улыбкой. «Обычно тот, кто намерен жаловаться на судью, связывается с нами. Мы встречаемся. Если претензия выглядит весомой, человек пишет официальное заявление, после чего мы работаем с ним полтора месяца, избегая огласки. У нас это называется экспертиза. В 9 случаях из 10 этим все и ограничивается, жалоба отклоняется. Если же мы сталкиваемся со злоупотреблением, то уведомляем об этом судью и даем ему или ей месяц на реагирование. Обычно все они обращаются к адвокатам. Мы проводим расследование, устраиваем слушания, приглашаем свидетелей, все честь по чести». Пока она говорила, появился Даррен. Он отвлек баристу от грез, заказав кофе без кофеина, дождался, не обращая внимания на двух женщин своего заказа, и прошел с чашкой в другой угол кофейни, где открыл ноутбук и вроде бы погрузился в серьезную работу. На самом деле он прицелился камерой ноутбука в спину Лэйси и в лицо Марджи, приблизил картинку и начал съемку. Получилось целое видео и еще несколько фотографий. Если Марджи и заметила его, то не подала виду. Внимательно выслушав Лэйси, она спросила. «Насколько часто проверка кончается снятием судьи с должности?» И опять же Лэйси было непонятно, при чем тут это. «К счастью, не очень часто. В нашей юрисдикции больше 1000 судей, абсолютное большинство которых — честные трудяги-профессионалы. Большинство поступающих нам жалоб попросту несерьезны. Их авторы — сутяги, обозленные тем, что не добились желаемого. Уйма дел о разводах, множество проигравших процессы адвокатов. Мы не сидим без дела, но чаще всего в итоге гасим конфликты». В ее изложении все это выглядело скучным. За 12 лет она действительно успела заскучать. Марджи внимательно слушала, барабаня пальцами по своей папке. Потом со вздохом спросила. «Человека, подавшего заявление, обязательно опознают?» Лэйси, выдержав недолгую паузу, ответила. «В конечном счете, да. Истец крайне редко остается анонимным». «Почему?» «Потому что он обычно знает факты по делу и должен давать показания против судьи. Трудно уличить судью, если те, кому он насолил, боятся поднять голову. Вы боитесь?» Кажется, Марджи испугала само это слово. «Можно сказать и так», — призналась она. Лэйси нахмурилась. «Предлагаю вам перестать темнить. Насколько серьезен проступок, о котором идет речь?» Марджи зажмурилась и выдавила. «Речь идет об убийстве!» Сказав это, она широко распахнула глаза и огляделась, проверяя, не подслушивают ли ее. Кроме Лэйси рядом не было ни души, а та восприняла признание с суровым скепсисом, выработанным за годы работы. В который раз она напомнила себе о необходимости терпения. Снова взглянув на Марджи, она увидела, что глаза у той на мокром месте. Подавшись к ней, Лэйси ласково спросила. «Вы намекаете, что кто-то из наших действующих судей совершил убийство?» Марджи, прикусив губу, покачала головой. «Не намекаю, а утверждаю. Я это точно знаю. Можно узнать, откуда?» «Одной из его жертв был мой отец». Услышав это, Лэйси сама невольно огляделась. «То есть жертв несколько?» «Да. Я считаю, что мой отец стал его второй жертвой. Не уверена в порядковом номере, но вина судьи несомненна». «Интересно». «Не то слово. Вам часто доносят на судей убийц?» «Честно? Впервые». «То-то и оно. Сколько судей за всю историю Америки были обвинены в совершении убийства в период исполнения ими судейских обязанностей?» «Я не слышала ни об одном». «Вот именно. Ноль. Так что сказать «просто интересно» значит ничего не сказать». Не хотела вас обидеть. Тем временем Даррен, завершив свое важное дело, исчез. Обе женщины не обратили внимания на его уход. «Какие могут быть обиды?» — отмахнулась Марджи. «Здесь, в кофейне, я больше ничего не скажу. У меня куча информации, которой я готова поделиться с вами одной, но только не здесь». За годы работы Лэйси сталкивалась как с множеством неуравновешенных граждан, так и с полными безумцами, приносившими коробки, а то и целые мешки документов, исчерпывающе доказывавших продажность того или иного мерзавца в мантии. При этом ей почти всегда хватало нескольких минут беседы с глазу на глаз, чтобы вынести свой вердикт и начать прикидывать, как отправить кляузу в долгий ящик. За эти годы она научилась разбираться в людях, хотя разобраться во многих представавших перед ней чокнутых типах не требовало больших усилий. Но Марджи, или как там ее звали, не была похожа ни на чокнутую, ни даже на просто неуравновешенную особу. Что-то действительно произошло, и это что-то ее изрядно напугало. «Так», — протянула Лэйси, — «и что дальше?» «В каком смысле?» «Послушайте, вы обратились ко мне. Вы хотите продолжить разговор? Я не играю в игры и не располагаю временем, чтобы вытягивать сведения из вас или из любого другого, вздумавшего жаловаться на судью. Я и так постоянно отвечаю на звонки. Примерно раз в месяц я провожу расследования, которые заходят в тупик. Вы намерены продолжать или нет?» Марджа опять пустила слезу и стала вытирать щеки. Лэйси наблюдала за ней с максимальным сочувствием, но при этом ее не покидало желание сбежать и больше не возвращаться. И тем не менее, сама мысль об убийстве не могла ее не зацепить. Обычно весь ее рабочий день в КПДС был посвящен разбору мелких кляуз несчастных людей с незначительными проблемами, которым нечего было терять. Действующий судья — убийца. Это звучало слишком сенсационно и не вызывало доверия. Наконец Марджи сообщила. «Я сняла номер в отеле «Ромада» на Ист-Гейнсе. Можем встретиться там, когда закончится ваш рабочий день. Только приходите одна». Лэйси кивнула, иного она и не ждала. «Понимаю ваши опасения, но согласно нашим правилам, мне нельзя проводить первоначальную встречу с истцом вне нашего офиса в одиночку. Я буду вынуждена привести кого-то из коллег». «Типа мистера Троупа?» Марджи указала кивком на опустевший стул Даррена. Лэйси медленно повернулась, всем своим видом демонстрируя, что не понимает, о чем речь. При этом она напряженно придумывала ответ. «Я видела на вашем интернет-сайте коллективную фотографию сотрудников. На ней все до одного улыбаются». Марджи достала из портфеля собственный цветной снимок формата 8×10. «Дарю. Все лучше, чем фото, сделанное только что украдкой мистером Троупом». «Вы, собственно, о чем?» «Уверена, он уже загрузил мою физиономию в вашу программу распознавания лиц и ничего не нашел. Меня нет ни в одном банке данных». «Никак вас не пойму». Марджи знала, о чем говорила, но Лэйси, застигнутая врасплох, не собиралась признавать себя побежденной. «Уверена, вы все понимаете. Либо вы придете одна, либо это наша последняя встреча. Вы самый опытный следователь во всей вашей конторе, а начальница у вас на данный момент временная. Думаю, вы сама себе хозяйка». «Хотелось бы мне, чтобы все было так просто». «Давайте считать это попросту встречей за бокалом вина в нерабочее время. Увидимся в баре. Если все будет в порядке, поднимемся в номер и продолжим в еще более приватной обстановке». «Нет, у вас в номере мне не место. Это нарушило бы все наши правила. Если жалоба будет зарегистрирована и в дальнейшем возникнет необходимость в конфиденциальной встрече, тогда другое дело. А пока что кто-то должен быть осведомлен, где я нахожусь». «Разумно. Когда вам удобно?» «Часов 6. Я буду в дальнем правом углу, одна, как и вы. И чур никаких проводов, диктофонов, скрытых камер, коллег с фотоаппаратами, прикидывающихся случайными посетителями. Передайте привет Даррену. Возможно, рано или поздно мы с ним познакомимся. Договорились?» «Хм, договорились. Хорошо. Ступайте». Лэйси еще раз прошлась по кварталу. Возвращаясь в офис, она неохотно призналась себе, что никогда еще не терпела на первом же собеседовании такого фиаско, как в этот раз. Она положила Даррену на стол цветную фотографию и сказала: «Шикарная работа. Прокол по всем статьям. Она знает, как нас зовут, знает наши должности и служебные номера. Она вручила мне это фото со словами, что оно лучше тех снимков, которые ты нащелкал своим ноутбуком». «Она права», — согласился Даррен, взяв фотографию. «Есть догадки, кто она такая?» «Ни малейших. Я прогнал ее фото через нашу прачечную. Результат нулевой. Хотя из этого, как ты знаешь, мало что следует». «Из этого следует по меньшей мере то, что за последние 6 лет она ни разу не подвергалась аресту в штате Флорида. Можешь пробить ее по базе ФБР?» «Вряд ли. Им подавай причину, а я ничего не знаю. Можно задать очевидный вопрос?» «Задавай». «Наше агентство занимается расследованиями?» «Типа того». «Тогда зачем мы выкладываем свои фотографии и биографии на дурацком веб-сайте?» «Спроси об этом босса». «Да нет у нас босса. Есть канцелярская крыса, и мы оглянуться не успеем, как она удерет из нашей тонущей канцелярии». «Может быть. Послушай, Даррен, мы уже 10 раз это обсуждали. Да, нам ни к чему помещать свои физиономии на страничке КПДС. По этой причине я не обновляла свою уже 5 лет. Я по-прежнему выгляжу там 34-летней. «Скорее тебе 31, но я пристрастен». «Благодарю». «Думаю, ты вполне безопасна. Мы же не охотимся за убийцами и наркоторговцами». «Справедливо». «Так что за жалобу у этой дамочки? Как ее там?» «Еще не знаю. Спасибо, что помог». «Да уж, помог так помог».